Глава 30. ПОВ Накано Наоки. Эфирный директор регионального отделения шоу «Токийский айдол». Она стояла в своем огромном кабинете у большого окна на всю стену, босиком, ощущая пушистый ковер пальцами ног и глядя на огни ночного города где-то там внизу. Машинально она прикидывала в голове, как эта сцена выглядит со стороны. Одинокая, усталая и разбитая женщина стоит у окна. Крупным планом показать все ее морщинки, насколько глубоки тени под ее глазами, синие венозные жилки на ее висках, пергаментную сухую кожу рук. Никто не видит этого и не увидит, но если бы камера показывала правду жизни, а не усилия визажистов и косметологов. «Боже мой», — думает она, — «я же могла уйти домой 4 часа назад. Я же могла лечь в ванную, наполнить ее пеной и взять бутылочку хорошего вина или даже виски. Ведь сегодняшний день — это день для виски, совершенно определенно. Вино тут не справится, вина тут будет недостаточно. День был из рук вон». Она обернулась и посмотрела назад. Щелкнул замок двери, и в кабинет просочился Тоя. Он встретился с ней взглядом и неодобрительно покачал головой. Она вздохнула. Тоя не любил, когда она задерживалась на работе. Он переживал за ее отдых. «Они ушли?» – спрашивает Накано, предпочитая обойти тот факт, что время уже далеко за полночь. «Никак нет, Накано сама качает головой Тоя. Вы же знаете, они не могут уйти, пока вы в здании. Я же им приказала. Неужели мое слово ничего здесь не значит?» Ворчит Накано, понимая, что все равно не уйдут. И если она хочет, чтобы ее люди наконец отдохнули и выспались, то ей надо уйти домой самой. Домой ей не хотелось. Ее дом – прекрасный замок, словно сошедший со страниц модных журналов и кино о красивой жизни. У нее есть бассейн, даже 2, вертолетная площадка, гараж на 20 автомобилей, муж – умный, обаятельный, с гривой седых волос, дети давно уже в университетах, красивая картинка для телевидения в самый раз». Вот только возвращаться в пустой и холодный дом ей не хотелось совершенно. Сколько лет они с Манабу спят в раздельных спальнях с самого начала? Сколько лет у них не было близости? Она грустно улыбается. «Когда ты влиятельная женщина, тебе очень трудно найти себе партнера. Лет 5 назад она сменила себе фитнес-тренера, и тот сперва не понял, кто она такая, даже принялся активно ухаживать за ней. Они обменивались сообщениями по телефону, иногда даже встречались в парке, и как-то зимой он принес ей букет бледно-розовых цветов, и на какое-то время она даже почувствовала себя молодой. Когда они шли по заснеженному парку, держась за руки и болтая о всякой всячине. Так было до того момента, пока он не увидел, как после очередного кризиса на студии за ней приехал ее личный лимузин, не заметил охранника и личного секретаря и не выяснил, кто она такая на самом деле. После чего принес свои глубокие извинения и уволился, и уехал в другой город. «Мужчинам легче», — думает она, глядя, как Тоя быстро прибирает бардак со стола, который всегда оставался после совещаний. Все эти скомканные салфетки, бутылки из-под минеральной воды, чашки с недопитым кофе, маркеры, магнитные держатели и скрепки с бумагами. «Мужчинам легче. Если ты влиятельный мужчина, то ты заведешь себе кучу молодых любовниц. Это же так легко». «Мы, женщины, папки на деньги и власть. Это часть нашего сексуального инстинкта – идти на власть и деньги. А нам, женщинам, трудно, потому что для нас, для меня, честно признается она себе, власть и деньги – это мощный афродизиак. Но те мужчины, которые находятся на пирамиде социального рейтинга выше, чем я, и которые богаче, чем я – их уже не так уж и много. А самое главное, у таких мужчин уже есть девушки, яркие, молодые, готовые исполнить любой каприз. Она не такая. За ней надо ухаживать, ее надо завоевывать. И она уже не так молода. Конечно, ей достаточно только приказать, и Туя-кун выполнит любое ее желание. Достаточно заказать себе мальчика по вызову. Она знает, такая услуга существует в этом городе. Достаточно набрать номер, и у нее рядом будут мальчики или девочки. Но этого мало. С возрастом я становлюсь поразборчивей, думает она. Старая выжившая из ума ведьма хочет любви. Сюжет для дешевого кино. Но я не могу просто так. Врач говорит ей, что это нормальная потребность организма, что каждая женщина рождена любить и что ей просто надо опустить свою завышенную планку требований. Психолог говорит, что надо относиться к жизни проще, и сублимация личной жизни работой ни к чему хорошему не приведет, и что он, конечно, выпишет ей антидепрессанты, но это не может длиться вечно. «Туя-кун», — говорит она, и ее секретарь выпрямляется и поворачивается к ней. «Да, Накано сама?» — спрашивает он, наклонив голову. Он похож на молодого Тома Круза. Он умен и молод, и деликатен. Знает этикет и будет хранить тайну при необходимости. Но насколько он смел? Не убежит ли, как тот фитнес-тренер? Ведь я стою перед ним, просто одинокая женщина у окна, без чулок и туфель, босая только в юбке и расстегнутая на две пуговицы сверху блузки. Пиджак давно висит на спинке кресла. Ему достаточно сделать несколько шагов мне навстречу, прижать к стеклу окна и найти мои губы своими. И я бы не сопротивлялась, думает она, глядя в его глаза, и сглатывает. Боже, думает она, как я дошла до жизни такой. Я соблазняю своего секретаря, ведь он совсем мальчишка еще. Как жаль, что дара любви не существует. «Такова официальная позиция нашей студии», — кивает Тоя. «Неужели она произнесла эти слова вслух?» «Но лично я верю в то, что дар любви все-таки существует». На лице молодого Тома Круза появляется легкая улыбка, потому что иначе все это сложно объяснить. «Весь этот бардак ты имеешь в виду?» — ворчит она, складывая руки на груди. «То, что сегодня произошло?» «И не только», — пожимает плечами Тоя. Когда никого нет, они общаются неофициально. Она настояла на этом с самого начала, ведь твой секретарь – это человек, который знает о тебе больше, чем твой муж или твои коллеги. «Вы напрасно переживаете, Накано сама», – продолжает Тоя. «Такого роста рейтинга у студии не было никогда. Что бы там дальше ни случилось, это уже успех». Причем грандиозный. Токийский офис уже транслирует именно наше субботнее голосование, и доля нашего материала в ежедневных выпусках превышает 80%. Еще немного, и уже можно переименовывать это шоу в «Idol Say Teki». Он шутит, и они оба знают об этом. «Но уход этого засранца Кент из шоу нанесет удар по рейтингам», — говорит она, «и мы не могли вмешиваться в исход голосования». Они выступили единым фронтом. Вот скотина. А может, это наоборот хорошо? Пожимает плечами Тоя. Вон Таширо-сан уже говорил, что популярность дара любви – это случайный феномен, который не продлится дольше, чем неделя-другая. А что бы делал Кента-кун, если бы у него не было этого дара? Чем он интересен? Школьник-драчун, который задирает юбку каждой проходящей мимо девчонки – да таких в любой подворотне пачками. Не понимаю, как вообще можно совмещать любовь и войну. Я пацифист. Make love, don't war. Не скажи то, Якун. Она потягивается, подняв руки над головой, и удовлетворенно замечает, как Тоя смущенно отворачивается. Да, она знает, что именно в такой позе становится видна ее грудь, вылепленная лучшими пластическими хирургами. Хитроумная конструкция обеспечивает не только форму и объем, но и эффект парения, когда ее достоинства не нуждаются в поддерживающих бюстгальтерах или пушапах, а уж когда она подтягивается. «Да, она все еще производит впечатление на мужчин», — думает она, — «и ей становится немного легче». «Не скажи», — продолжает она, делая вид, что не замечает, как секретарь стал отводить взгляд от ее блузки, которая от такого обращения еще и расстегнулась на пуговичку ниже, чем дозволено приличиями. «Кента-кун у нас не просто озабоченный драчун. Он талантлив, умен и умеет выстраивать социальные связи. Чем-то похож на Бьянку, такой же талантливый манипулятор. Но в отличие от Бьянки, этот точно знает, что ему нужно. У него есть предел, граница. Снаружи он производит впечатление мягкого и податливого, способного на компромиссы и переговоры, но...» Она качает головой. «А вы не преувеличиваете, Накано сама?» Тоя отставляет поднос в сторону и задумчиво потирает подбородок. «Вроде обычный паренек». «Поверь мне, Тоя, был тут один момент, когда волчонок показал зубы. Из-за своей этой подружки, которая дочка Казуцуги Нами, старый Тенджиро забылся на минуту, не учел, что среди нас участники, вывалил план подсветить их родство». «Ах, да. Дочка мошенника пытается обмануть снова. Яблочко от яблони и так далее», — кивает Тоя. «Да, точно. Но этот школьник, он мне в глаза посмотрел и сказал что-то в духе «не советую Накано сама», да еще и мои же собственные слова мне припомнил. И самое главное, додавил меня взглядом, взятой паузой. «Вот же скотина!» — говорит она без гнева, скорее с удивлением. «Вас? Это удивительно! Никто не может на вас давить!» «Никто, говоришь?» Накано подходит к встроенному в стену бару, но Тоя опережает ее, достает пузатую бутылку и плескает в бокал на два пальца янтарной жидкости. Она принимает бокал из его рук, коснувшись при этом его пальцев. Тоя снова отводит взгляд в сторону. «Ну да, пуговицы на блузке сами собой не застегнутся, а он видит слишком много сейчас». Она подносит бокал к губам и вдыхает густой пряный аромат. Делает глоток, катает живительный эликсир во рту, глотает. «Ты не понимаешь, что я кун», — говорит она и ставит бокал на стол. Но между столом и ней стоит Тоя, и ему приходится податься чуть назад, чтобы не столкнуться с ней лбом. «Дурачок», — думает она, — «вот уж Кента на его месте времени бы не терял». «Мужчина, настоящий мужчина, никогда не спрашивает у окружающих, что он может делать, а что нет», — говорит она, чуть отстраняясь и давая Тое возможность сбежать из сладкой ловушки, что тот незамедлительно делает, начиная с преувеличенной старательностью протирать стол. Она смотрит на него с сожалением. «Красив, умен, деликатен». Незаменим в мелких поручениях, никогда и ничего не забывает и чудесно умеет заваривать чай. Но осторожен, слишком осторожен. Эволюция и современная культура породила много таких мужчин, осторожных. Наверное, такие живут дольше и спокойней, но песни про таких никто не сложит. «Ты вот сказал, что нельзя совмещать любовь и войну. Но чего стоит твоя любовь, если ты не готов сражаться за нее?» — задает она вопрос, отойдя к окну и глядя на город, сияющий огнями внизу. Она стоит и ждет ответа на свой вопрос. Она стоит и где-то в глубине души надеется, что сильные руки Тоя Куна сейчас охватят ее сзади, и его голос скажет ей, что отныне она его женщина, пусть даже только на эту ночь. Пусть в этом самом кабинете. «Извините, Накано сама», — звучит голос и щелкает замок на двери. Она снова одна. Что же, было глупо надеяться. Уж Кента-кун на его месте не упустил бы возможности. Он бы подошел к ней и смял ее блузку своими руками, глядя прямо ей в глаза своим нахальным до безумия наглым взглядом. Он бы не спрашивал, не просил разрешения, он бы знал, что ей надо, а может быть, Ему было бы все равно, что ей надо, потому что это было бы нужно ему. «А, черт!» — говорит она и шагает обратно к столу, вынимает из ящика свой телефон и набирает номер. «Сегодня она домой точно не поедет».